сохранил почти полностью. «Мальчик», — сказал Иаков крепкому этому старику, — «сходи отсюда в большой город, где живет мой сын, друг фараона, явись к нему и сообщи ему. Иаков, отец наш, хочет поговорить с твоей милостью по важному делу. Не пугай его, чтобы он не подумал, что я уже умираю. Напротив, скажи ему, наш старик-отец в Госене чувствует себя по его годам хорошо и еще не думает умирать. Но он считает, что пришел час обсудить с тобой одно дело, которое касается его самого, хотя и не укладывается в пределы его жизни. А потому соблаговоли пожаловать к его постели, где он уже, правда сидя, большей частью и пребывает, находясь в доме, который ты приготовил ему. Ступай, мальчик, поскорее, и скажи ему это». Нефарим мигом повторил поручение и отправился в путь. Если бы ему не понадобилось на дорогу нескольких дней, поскольку он шел пешком, Иосиф явился бы сразу, ибо тот приехал в коляске с небольшой свитой и со своим дворецким Маисахме, который придавал слишком большое значение участию в этой истории, чтобы не сопровождать добровольно своего господина. Но вместе с другими домочадцами Иосифа он ждал снаружи, когда тот был один у отца в шатре, в благоустроенной жилой и спальной комнате дома, ставшей теперь тем четырехугольником, в который сжалась такая вообще-то просторная арена нашей истории. Ибо там, в глубине этого покоя, в постели или возле нее, проводил Иаков последние дни своей жизни, и ходил за ним домосек, сын Елизера и сам названный Елизером, одетый в белую подпоясанную рубаху, еще моложавый, несмотря на свою окаймленную венком седых волос лысину, человек. Он приходился, собственно, племянником Иакову, ибо Елизер, учитель Иосифа, был, если трезво разобраться, сводным братом благословенного от какой-то служанки. Занимал он, однако, положение слуги, хотя и более высокое, чем прочая челюсть. Подобно своему отцу, он называл себя старшим рабом Иакова и управлял его домом, как Иосиф, домом фараона, а комендант Маисахме — домом Иосифа. Он вышел к коменданту, доложив отцу о прибытии сына, и беседовал с ним как равный с равным. Войдя к отцу, правитель Египта опустился на колени и коснулся лбом войлока и ковра пола. «Не надо так, сын мой, не надо!» запротестовал Иаков, сидевший с укутанными меховым одеялом коленями в глубине комнаты на своем ложе между глиняными светильниками на деревянных подставках. «Мы находимся в мире, величие которого этот верующий старик слишком чтит, чтобы согласиться на такие почести с твоей стороны. Добро пожаловать ко мне, немощному от старости, которого оправдывает осторожность, если он не идет навстречу тебе, возвысившийся мой агнец с отцовской почтительностью. Возьми скамеечку и сядь рядом со мной, милый Елизер, старший мой раб. Мог бы и сам поставить ее тебе, впустив тебя. Он не то, что его отец, сват, которому земля скакала навстречу, и не стал бы для меня тем, чем был тот во время кровавых слез. О каком времени я говорю? О том времени, когда ты пропал, когда он вытирал мне лицо влажным платком и, любя, выговаривал мне за невольное мое роптанье на Бога. А ты был жив. Спасибо за твой вопрос. Я чувствую себя хорошо. Мальчику Нефалиму, сыну Валлы, было поручено заверить тебя, что я призываю тебя не к смертному своему одру, то есть оно будет смертным моим одром, это ложе. И качество это оно постепенно приобретает, но оно еще не обладает им в полной мере, ибо некоторые силы у меня еще есть, и умереть я собираюсь еще не сейчас. До моей смерти ты успеешь еще раз другой возвратиться отсюда в свой египетский дом и к делам государственным. Однако оставшимися у меня силами я намерен и обязан распоряжаться осмотрительно и расходовать их в меру и бережливо, ибо они еще понадобятся мне в разных случаях, особенно напоследок, и мне следует скупиться на слова и движения. Поэтому, сын мой, этот наш разговор будет краток и ограничится самым необходимым и важным. Тратиться на лишние слова значило бы идти против Бога. Возможно даже, что я уже сказал кое-что лишнее,